Глава 9. Это было глупо. Лишь после того, как мы выехали за ворота Новых Горизонтов, позволила себе высказаться Тане. Химеру, несмотря на то, что я закутал ее в теплое шерстяное одеяло, поверх одежды буквально с головы до ног, то и дело начинало трясти. Единовременная хирургическая потеря 3/4 мышечной массы нарушила терморегуляцию организма. Как у маленьких котят и щенков, пассивные потери тепла перекрывают теплотворческие возможности организма. Вот те и спят обычно в повалку кучей. И причина та же – нехватка мощности мышечного каркаса. Именно мускулы человека и животных производят при работе больше всего тепла. Еще пример – сон. Во время бодрствования мышцы тела всегда так или иначе в тонусе, а вот стоит уснуть – расслабляются. И через пару часов есть все шансы проснуться конкретно так замерзшим. «Поверь, ты стоишь своих денег до последнего медика». Я направил вспышку в сторону нашего дома. Моя белая прелесть прекрасно поняла, что я от нее хочу, и потому двигалась едва ли быстрее 10 км/ч, зато тряска отсутствовала полностью. Уверен, можно было ей на спину поставить до краев наполненный стакан, и из него не пролилось бы ни капли. Я никогда и в половину не стану такой же эффективной, как нормальные химеры. Из своего теплого кокона волкоухая, словно ласка из норки, бросала настороженные взгляды по сторонам и иногда вверх, а торчащие свертка уши едва ли не вращались сразу во все стороны, как локатор боевого корабля. Вращались, кстати, прямо у меня перед глазами. Сейчас, сидя передо мной боком, Таня доставала мне макушкой ровно до подбородка. За год с лишним в теле Арна я уже привык, что из-за моей не самой внушительной комплекции перестал возвышаться над большинством девушек как минимум на голову. А когда мы целовались с Машей, так и вообще приходилось привставать на цыпочки. В общем, удерживая одной рукой дорогую покупку, а другой – повод вспышки, я то дело ловил себя на чувстве какой-то прям-таки лирической ностальгии. Если тебя волнует показатель именно эффективности, то он никак не зависит от телосложения. Невольно перейдя на менторский тон, просветил новую напарницу я. От качества обучения, объема теоретических знаний и практического опыта зависит. Да, но все эти параметры тоже не зависят от твоего тела, уж поверь. Составляя коммерческое обоснование для покупки Тани за ту сумму, которая была у меня на руках, мне пришлось основательно напрячься и напрячь память. Собственники бизнеса, по крайней мере на Земле, делятся на две категории. Тех, кто поднял свою компанию сам, собственными усилиями, и тех, кто вложился во что-то, приносящее прибыль. Первая категория владельцев, как правило, досконально разбирается в работе своего детища, начиная от дворника на полставки и заканчивая главным инженером. Но с финансовой стороной вопроса у них обычно есть определенные сложности. Вторая категория, наоборот, прекрасно разбирается в финансах, инвестициях и экономической статистике. Зато знакомость теперь уже своим делом достаточно поверхностна. Соответственно, подход менеджера по продажам, готовящего коммерческое предложение и заинтересованного в совершении сделки в том или ином случае, разный. Секрет успеха тут простой и очевидный. С каждым нужно по возможности говорить на его языке. Правда, есть и еще один. В этот раз уже действительно секрет. Нужно продемонстрировать потенциальному покупателю знания и второй стороны вопроса. Финансисту технической, технарю финансовой. Например, продавая станки инженеру, сумевшему свою небольшую мастерскую превратить в завод, нужно не только озаботиться подбором устраивающего клиента бренда, но и объяснить, что суммарная стоимость владения с учетом ремонтов, обслуживания, потребления электричества в итоге будет меньше, чем у как бы более дешевого бренда «Б». А прикупившему животноводческое хозяйство успешному биржевому маклеру, предлагая поросят, нужно ненавязчиво рассказать о болезнях свиней и как попытка сэкономить за счет дешевого комбикорма может вылиться в потерю половины поголовья и убытки. Вообще, в предполагаемых условиях подобную, приведенную выше примером, информацию необходимую, но не профильную, до владельца бизнеса должен доводить соответствующий наемный специалист, финансовый директор в первом или технический директор во втором случае. Но на руководящих должностях человеческий фактор обычно проявляет себя во всей красе. Потому хороший менеджер должен сделать свою работу так, чтобы собственник, читая коммерческое предложение, не был вынужден обращаться к подчиненным за консультациями. Ну или самостоятельно понял, что его наемный директор, мягко говоря, пристрастен при выдаче рекомендаций наверх. А еще хороший менеджер должен уметь подобрать такой вариант предложения, чтобы в выгоде оказались все, включая его самого. Что, по большому счету, хотел от меня Даррен Несарийский, всего лишь удержать на месте и привязать к себе на то время, пока я не научусь в университете делать что-то по-настоящему полезное. Чего хотел, точнее, не хотел я сам. Дальше работать с лабораторными химерами, спасти Танни я мог, но спасти всех мне было не по силам. В этом случае оставалось помочь тому, кому я могу, ведь именно за этим я изначально остался на предложенном рабочем месте. А если в голову руководителю НПО удастся заронить сомнение, что утилизация разумного биоматериала – это единственный выгодный вариант обновления поколений подопытных, то, считай, задача выполнена едва ли не на 200%. Что хотел от меня рекомый университет? Чтобы я обеспечил сам себя необходимыми компонентами для занятий, запчастями из тварей. Видите, как все совершенно замечательно сходится. Мне неминуемо придется изменить схему работы с НПО, потому что заработать там на закупку органов измененных у меня не получится при всем желании. Только не с такой квалификацией, как сейчас. Для охоты мне нужен напарник, и лучше разумной химеры таких просто не придумали. И химера у компании есть, и органы порождения шрама нужны не только мне, но и новым горизонтам. Конечно, с моими возможностями более дешевые поставки будут для Дарина ручейком на фоне полноводной реки, но экономия – это штука такая. Там процент потерь снизил, тут 2 оптимизировал, и вот уже прирост общей доходности вполне себе чувствительный. А если бы повелители жизни еще не испытывали чуть ли не аллергию к займам и кредитам, все было бы гораздо проще. Но и в такой неявной форме просубсидировать потенциального ценного специалиста и крепче привязать его к себе? Почему нет? Я же оплачу возникшие издержки, а вот положительный эффект от одобрения сделки главному виталисту НПО не будет стоить ровным счетом ничего. Конечно, на бумаге я все это изложил не так в лоб, но вполне подробно и доходчиво. Результат кутается в одеяло и сомневается в себе. Обучение, знания, опыт. Повторила, словно попробовала на вкус мои слова, волкодевушка. «Я ведь даже ходить теперь толком не могу. Скоро сможешь», — пообещал ей я, невольно кинув взгляд на чересидельную сумку. Там лежал лишь немногим менее ценный трофей, чем сама химера. Пошаговые инструкции для создания транспортных контейнеров для биологических образцов. Переоценить щедрость Даррена было сложно, хотя, конечно, резоны у сделавшего мне такой подарок главного виталиста НПО были самые что ни на есть приземленные и меркантильные. Подобные амулетные конструкции раньше перед каждым рейдом границы шрама мне приходилось получать в охотхозяйстве и по возвращении уже наполненные сдавать, то есть налево толкнуть добытое. Или еще как-то воспользоваться не непосредственно, на месте будущими трансплантантами я не мог. А между тем контейнеры могли сохранять органы и ткани тварей живыми и невредимыми вплоть до месяца, прежде чем трофеи нужно было обязательно помещать в нормальный репозиторий с принудительным охлаждением или пускать в дело. Значит, мне не придется тащить верхами полуживую Тани Верст. В текущем состоянии для Химеры это стало бы серьезным испытанием. И не нужно будет пытаться договориться с Атарой, чтобы он закрыл глаза на несколько вскрытых, но опустошенных емкостей. А пока просто почитаешь. У меня есть все нужные справочники и собственные записи. Голова-то у тебя без проблем работает. Перед тем, как ответить, Химера зачем-то высвободила одну руку и пощупала себе лоб. «Пожалуй, единственное, что у меня нормально работает», — наконец прокомментировала свои действия она. «Все будет хорошо, обещаю». Улыбнулся я ей и в ответ получил тяжелый взгляд из-под лобья. Потом последовал не менее тяжелый вздох. «Знаешь...» Я припомнил кое-что незаметно ставшее для меня практически традицией. Ты не против, если я буду называть тебя Таня? Напрягать организм Тани я лишний раз не стал, снял со спины вспышки и, не разворачивая, понес на руках в квартиру. Волковухая сопроводила это действие еще одним вздохом, но смолчала и начала принюхиваться. «Что такое?» – удивился я. «Мой гораздо менее совершенный нос ничего такого не чуял». «Не знаю», — на удивление растерянно призналась Химера, «но запах оттуда». Разумеется, она кивнула на нашу дверь. «Потому домой я входил с некоторой опаской. И не зря». «Рона, отойди от плиты», — ровным голосом приказал я. И Таня в моих руках почему-то вздрогнула, прижав уши к голове. «Я только смотрела, честно-честно». Эльфийка мне даже ладошки показала, демонстрируя, что она ничего такого не трогала. «Ой, это она? Такая маленькая. Ой, ушки!» Органы слуха сжались еще сильнее. «Леди, знакомьтесь, Таня». Я осторожно усадил волкодевушку на диван, и Менестрель немедленно плюхнулась рядом. «Я Ферниэль, но лучше Рона», — скороговоркой представилась она. «А можно потрогать?» «Меня подождите, тоже хочу», — мигом отозвалась от плиты Милана. Сегодня она переоделась в платье попроще и не такого маркового цвета. Наряд довершал передник и варежка-ухватка для горячего. В другой руке брюнетка сжимала поварёшку. «Твоя сестра учит меня готовить?» «Рона точно ничего не трогала? Овощи, мясо, ножи?» Оглянувшись на едва не пускающую слюни на чужими ушами девушку, переспросил я. Вообще, печать гарантировала соблюдение запрета не готовить, но, зная таланты моей лучницы, лучше уж подстраховаться. «Я проследила, она действительно только глядела», — уверила меня сестра. Мила тем временем избавилась от кухонных причиндалов и уселась с другой стороны от укутанной волкодевушки. «Надо же, она такая миленькая!» Теперь отчетливо передернула Ладу. «Таня, ты же прирожденный боец!» — напомнил новенькая я. «Не бойся их, они хорошие!» Кажется, только ограниченный лексикон не позволил Химере сказать мне что-нибудь матерное. Тем не менее, уши отлипли от макушки и только чуть дрогнули, когда их коснулись чужие руки. «Какие мягкие!» «Такие гладкие и теплые!» Два голоса совершенно одинаковыми интонациями прозвучали совершенно синхронно. «Брат!» — на ухо прошептала мне дочка Мартина. «Скажи, ты таких себе специально выискиваешь?» «Каких?» Так же тихо переспросил я, наблюдая, как маленькую Химеру уже смелее наглаживают по голове в четыре руки. Судя по выражению лица Тани, ощущения для нее были неожиданные и непривычные, но не сказать, чтобы неприятные. «Твоя дворянка заявила мне, что готовка — это же замечательное приключение», — наябедничала Магесса. «А до того попросила разрешения вместе со мной подмести и вымыть пол. Я вообще в первый раз в жизни вижу аристократку, которая хочет работать по дому». «Просто она знает, насколько расширение кругозора может быть важно и полезно, и научилась получать от этого процесса удовольствия», — объяснил я и осекся, поймав странный взгляд в ответ. «Что?» «Ничего», — покачала головой сестра. «Как же скучно, оказывается, я живу. Хотя нет, уже нет». Манера Милана перемежать секс и вопросы по экономике и менеджменту. Не хочу сказать, что это прямо как-то напрягает, но после второго раза я решил, что процессы все-таки лучше разделить и упорядочить. И записывать гораздо удобнее, сидя за столом, а не лежа. Мотивационная составляющая очень важна, и это направление имеет очень глубокий потенциал для развития. Однако с ростом количества введенных в работу мотивационных инструментов, прирост их эффективности замедляется. То есть, если по-простому, первые и даже самые простые внедрения, как, например, снижение налогов на семью при условии участия в самоуправлении деревни, приносят максимальный эффект, дальнейшие – меньше. Впрочем, это для любого направления менеджмента справедливо. В идеальном варианте нужно было бы вводить начальные инновации по всем направлениям сразу, но на практике это верный способ погубить все дело. Действовать надо последовательно, начиная с наиболее проблемных направлений и переходя к менее проблемным. Причем ранее самое благополучное направление может стать самым проблемным в силу ранее проведенных действий, не отнимая, тем не менее, уже достигнутый положительный эффект. «Брат, ну ты даешь!» – дождавшись паузы, прокомментировала Лада. «Прямо как препод по физике наш. Так же заумно и сразу хрен въедешь. Долго тренировался?» «Нет, все как раз понятно», — покачала головой хмурящаяся Милана. «Но, разумеется, именно ей, реальному управленцу, я и собирался все это объяснить. Но поскольку в нашей комнате было довольно тесно, мы перешли в общий зал, где на диване обреталась Таня, тут же оторвавшаяся от справочника по тварям и заинтересованно навострившие уши. Через несколько минут и сестра потянулась на огонек, только Рона не было. «Получается, что я исчерпала основные возможности для роста экономики баронства и теперь должна больше волноваться о стабильности системы, чем о дальнейших нововведениях. О стабильности заботиться в любом случае необходимо, и это как раз один из твоих следующих шагов. Сделай так, чтобы сами люди были заинтересованы поддерживать существующий порядок вещей, а не ломать его в угоду личным мотивам», — улыбнулся я. «А что касается управления как такового, ты и близко не охватила даже половину направлений». «Правда, что ли?» Когда я кивнул, блондинка натурально схватилась за голову. «Объяснишь?» «Кроме управления людьми, с которыми ты, как я вижу, очень успешно справляешься, есть еще управление процессами, в котором у тебя поле непаханное, в том числе и в прямом смысле этого слова. Я серьезно? Сколько сейчас свободной от леса территории в маноре Бертран простаивает? Навскидку, если то 5/6 где-то. А все это могло бы быть засеяно, например, пшеницей, и принести урожай и доход. Для этого надо в 6 больше людей», напряженно обдумав мои слова, вынесла вердикт девушка. «Иначе никак, просто рабочих рук не хватит». «Потому что и не руки нужны, а копыта», объяснил ей я. «Одна химера грузового класса способна тянуть плуг человека на нем и барану следом раза в 3-4 быстрее лошади и при этом не устает. Только кормом обеспечь. Одна химера на деревню, если проводить пахоту централизованно, один надел за другим, вполне сможет обеспечить эту самую 6-кратную эффективность. «К сожалению, это не я такой умный, не думайте. Просто посмотрел вблизи на процесс обработки участка земли, когда ходил договариваться о лабораторках по ботанике. К счастью, мозгов и знаний сделать нужные выводы у меня хватило. А заодно понять, что в республике есть озимые сорта злаков, про которые я что-то мельком на земле читал. А вот в королевствах, похоже, и слыхом не слыхивали. Мда. Если бы герцог Берг купил химер не себе и сыну, а своим крестьянам, то сейчас мог бы пересадить половину своей дружины на таких вот лошадок, на всякий случай разжевал эффект инвестиций в модернизацию орудий труда я. Это к вопросу об эффективности Милана. Конечно, все сложилось бы при условии, что герцог смог бы продать все выращенное по тем же ценам, что и раньше, это раз. И два, если бы смог заставить крестьян перейти от единоличного хозяйствования к коллективному. Тьма и проклятие! Баронетта Пэр схватилась за голову уже двумя руками. Теперь, когда ты объяснил, я понимаю, действительно очевидно. Химеры — это еще не все. Я представил, как караван с зерном тянется к королевскому тракту. Вспомнил, как наш дровяной обоз раздолбал грунтовую дорогу, мысленно умножил на число деревень в маноре Бертран и получил картину транспортного апокалипсиса в миниатюре. Собранное зерно нужно довести и не застрять по осенней распутице, то есть как минимум озаботиться починкой пути до тракта. Потом при таком-то объеме продаж на осеннем рынке сплава пойдет обвал цен. И чтобы этого не допустить, придется строить зернохранилище и продавать партиями зимой, причем, возможно, везти для этого в столицу. В таком случае путь окупится. И это я еще далеко не все проблемы, сидя на стуле, спрогнозировать могу. Наверняка еще куча всякого вылезет в процессе. Тут я припомнил записи матери на полях справочника. Надо полагать, Лилиане Миракийской, получавшей то же самое образование, что теперь я пытался получить экстерном, в голову пришли те же мысли, что и мне сейчас. А вот только что-то я не видел никаких следов прогрессивных изменений в тогда еще своих деревнях. Может, конечно, Лили что-то помешало. В конце концов, она же с мужем столько времени проторчала в районе горловина шрама, что сумела в местные военные легенды войти, но... Скорее всего, именно из-за словно снежный ком нарастающих проблем нигде никто и не рыпается, пытаясь изменить существующий уклад хозяйствования. Не самый веселый, зато логичный вывод напрашивался сам собой. Военная аристократия королевств, я думаю, более-менее хорошо сражалась, а вот в хозяйствовании, очевидно, мало кто смог преуспеть. А купцам, умеющим считать деньги и управлять, тупо не давали владеть хоть сколько-нибудь крупными земельными наделами, пригодными для земледелия. «Значит, мне всего лишь нужно стать первой», — вымученно выдавила из себя улыбку баронета. Сейчас, когда девушка максимально сосредоточилась, она совсем не напоминала себя обычную, маскирующуюся под тихую скромницу-авантюристку. Только сейчас я понял, как за те полгода, что мы не виделись, она повзрослела не внешне, но внутренне. «Я так тобой горжусь, мила!» — повинуясь порыву, с чувством признался я. «А?» — блондинка оторвалась от тетрадки, в которой быстро что-то записывала. Подняв голову, она, похоже, только сейчас осознала услышанное. И я еще ни разу не видел, чтобы человек так быстро и так катастрофически краснел. «Я... спасибо. Мне нужно все записать, пока я не забыла». Хлоп! За вихрем, унесшейся в мою комнату девушкой, захлопнулась дверь. «Что?» Я перехватил очередной странный взгляд от сестры. «Хотела бы я, чтобы мне кто-нибудь что-то так сказал, — ответила мне она, уже одним тоном загнав меня в краску. «Теперь я понимаю, почему они все за тобой бегают. Аж завидно. Или...» «Или что?» — спросил я, но дождался только очередного хлопка дверью. Когда я перевел взгляд на Таню, по техническим причинам ограниченную в движениях, та молча пожала плечами. «Женщины! Загадка в том числе и для химер, блин!» От моего дома до площади перед южными воротами вспышка добиралась больше часа, шагом. Но сколько ни оттягивай, прощаться все равно придется. «Я буду скучать», — тихо призналась мне Милана и совсем не аристократически шмыгнула носом. «Я тоже», — обнял я ее. Баронетта опять надела свою накидку. Потом наши объятия собрали урожай из десятка неприязненных взглядов от приезжих дворян. Впрочем, подойти и вякнуть никто ничего не рискнул. Одно дело, когда безродный попадается под ноги, двигаясь пешком. И другое, когда у него есть ездовая химера скоростного класса. «Спасибо тебе. Это были лучшие 3 дня в моей жизни». Чуть печально, но все-таки улыбнулась блондинка. «Даже лучше, чем тогда, когда мы носились напропалую по полям и кустам и нашли клад?» — усмехнулся я. «Определенно лучше», — в тон мне отозвалась Пэр. «Тогда я окончательно поняла, что дом моего отца — это не мой дом, а в качестве альтернативы была мутноватая перспектива брака по расчету. А сейчас я возвращаюсь домой, точно зная, что есть еще одно место, где мне рады, и мужчина, который меня любит и ждет». Я почувствовал, как к моим щекам приливает кровь. «Всегда буду счастлив тебя видеть». Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы преодолеть образовавшееся смущение и ответить откровенностью на откровенность. «Честно говоря, я до сих пор удивлен, что ты смогла так легко принять все происходящее». «Арн, ты чего?» Милана фыркнула, теперь уже совсем весело. «Рядом с тобой постоянно что-то происходит. Я уже молчу про то, что именно ты взял и затащил к себе в постель 3 невинных дев, включая меня, одновременно. Не просто затащил. Тебя же еще и на всех нас одновременно хватило. И после этого ты думал, что я удивлюсь наличию у тебя любовницы? Пусть даже эта эльфийка Менестрель? Фу, нашел чем удивить. Странно, что она у тебя всего одна. Вот что я тебе скажу». А на такое утверждение я даже не нашелся, что ответить. «Арн», посмотрев на меня, вдруг посерьезнела девушка. «Самое важное, чему я у тебя научилась, не нововведение для крестьян придумывать, а видеть в человеке его самого. Человека, а не титулы, должности, награды, связи, знакомства и прочую мишуру. Ты единственный, кто за всю мою жизнь поинтересовался, что я вообще хочу. Конкретно сейчас, от жизни в целом и от будущего, я уже не говорю про то, что ты стал сразу пытаться что-то из этого реализовать, просто потому что мог. Я свой урок усвоила. Жаль, Кара так и не поняла. Я звала ее поехать вместе со мной, но высокородная леди Бертран изволила упереться, как коза, вбила себе в голову, что недостойна тебя, пока не совершит какую-нибудь геройскую глупость полностью самостоятельно. Я бы тебе сказала, приезжай к нам, только ты, похоже, способен вправить мозги в рыжей голове. Но, вижу, тебе еще долго будет сильно не до того. Прости, повинился я. Да какое прости, отмахнулась Мила. Взрослая уже женщина, целая баронесса, аж целый капитан резерва гвардии короля Зары. Своей головой думать уже должна. Главное, себя береги. Я тут послушала рассказы Роны о вашей охоте. Пробрало до самых костей. А ты ведь теперь опять станешь этим заниматься? Что поделать, развел руками я. но я буду очень осторожен. И благодаря тебе у меня теперь есть Таня. За неделю поставлю ее на ноги, а дальше только и придется, что добычу свежевать». «Надеюсь, что так». Глаза баронеты подозрительно влажно блеснули, но через секунду она вновь улыбнулась. «Пиши мне чаще, хорошо? Выберусь к тебе еще раз, как только смогу». «Ты мне тоже». Я притянул девушку к себе, и мы слились в долгом поцелуе. Потом я помог ей занести вещи в дилижанс следующей границы, дождался, пока она не скроется под аркой ворот, и, запрыгнув в седло, погнал вспышку галопом к кампусу. Некогда переживать. Неделя — это максимум, который я могу вырвать у учебы для сбора мышечного материала для моей новой напарницы. Благо, спасибо Роне и ее таланту, теперь я могу взять на работе отпуск за свой счет настолько, сколько нужно. Наполовину, на чистом везении, каким-то чудом у меня все-таки все сложилось, и теперь действительно появился хороший шанс пройти университетское обучение как надо. Без нерешаемых финансовых проблем, без поиска 25 часа в сутках. Нужно пользоваться, пока можно. Надеюсь, что Мила была все-таки не права, и со мной рядом не постоянно что-то происходит. Просто период в жизни был такой. Мне ведь всего и нужно несколько месяцев, а в идеале несколько лет без приключений. А там...